«Боже мой!» — ужаснулась Либби, распаленная собственным воображением. «Да он настоящее чудовище! Да он же покалечил Гидону всю жизнь!» «А вот интересно, какой могла бы быть жизнь Гидона, если бы он не потратил ее всю целиком на музыку? Для начала он бы ходил в школу, как положено всем детям. Он бы увлекся футболом или другим видом спорта, он бы полюбил кататься на велосипеде, падал бы с деревьев, сломал бы себе кость или даже две. Потом он стал бы встречаться с приятелями в баре, чтобы пропустить по стаканчику пивка, стал бы ходить на свидание, шарил бы в девичьих трусиках, был бы нормальным, был бы совершенно не таким, как сейчас. Гидеон заслуживает иметь то, что имеют, и совершенно бесплатно другие люди, — горячился Либи. Он заслуживает друзей, он заслуживает любви, он заслуживает семьи, он заслуживает жизни. Но ничего этого он не получит до тех пор, пока его жизнью управляет Ричард, и пока не найдется человек, готовый принять решительные действия, чтобы разрушить сложившиеся между Гидеоном и его проклятым отцом отношения. Возбужденная этими мыслями, Либи замотала головой. В поле ее зрения попала столешница, на которой лежала связка с ключами Гидеона от машины и от дома. Она бросила туда ключи, ворвавшись в кухню получасом ранее, обуеваемая голодом по-белому. Теперь она взглянула на них новыми глазами. То, что они оказались в ее распоряжении, вдруг стало выглядеть знаком свыше, как будто божественное провидение направило ее в жизнь Гидеона, чтобы дать отпор его губителям. Либи поднялась с пола. В состоянии отчаянной решимости она схватила ключи со стола, не давая себе времени одуматься, и быстро вышла из квартиры. Глава 22. Ясмин Эдвардс вручила Дэниелу шоколадный торт и послала его через дорогу в армейский центр. Он удивился, памятуя о том, как в недавнем прошлом мать реагировала на его визиты к парням в форме, но тем не менее сказал: «Круто, мам!» — блеснул улыбкой и умчался в мгновение ока. «Не забудьте поблагодарить их за гостеприимство!» — только успела крикнуть ему вслед Ясмин. «Они ведь столько раз тебя чаем угощали!» Если Дэниелу эти слова и показались неожиданными после вспышек материнского гнева, каждый раз, когда ей казалось, будто кто-то жалеет ее сына, то виду он не подал. Оставшись одна, Ясмин села перед телевизором. На кухне тихонько булькала тушеная телятина, потому что какая же она идиотка. Ясмин по-прежнему была не способна не сделать того, что решила сделать ранее. Точно так же она до сих пор не научилась изменять свою точку зрения или проводить черту, как не умела этого делать, будучи подружкой Роджера Эдвардса, его любовницей, женой, потом заключенной в тюрьме Холлоуэй. Так почему же сейчас она готова поступить иначе? Ответ лежал внутри ее, в онемевшей душе, где снова распускал свои ветви, плети, страх. Она надеялась, что уж давно похоронила его. Выходило, что вся ее жизнь определялась и управлялась этим страхом, леденящим ужасом перед тем, что она отказывалась называть и чему не имела духа противостоять. Но все ее отчаянные попытки убежать от безымянного кошмара ни к чему не привели. Она опять столкнулась с ним лицом к лицу. Она старалась изгнать из головы все мысли. Она не хотела думать о том, что снова и снова доказывала жизнь. Что бы она ни делала, как бы ни убеждала себя в обратном, ей не спрятаться.